Глава 16. Сидя в Руссобалте, мчавшем его в Троице-Сергиевскую лавру, на встречу с патриархом, князь думал, что есть в дне сегодняшнем некоторая историческая параллель с отстоявшим на 625 ровно, когда состоялась судьбоносная встреча тогдашних властителей Руси, духовного и светского. Правда, параллель параллелью, а суть полностью инвертирована. Тогда Дмитрий Иванович Московский, еще не Донской, был полноправным великим князем. Сергий же Радонежский всего лишь игуменом одного из монастырей. Теперь наоборот. В прошлый раз монах вдохновлял и подталкивал Дмитрия. А сейчас власть светская собирается напомнить духовной одну из заповедей Христа. «Не мир я вам принес, но меч». И подвигнуть ее на занятие активной жизненной позицией. Вообще-то подготовительная работа велась давно, и достаточное количество князей церкви полностью разделяли позицию ближнего окружения местоблюстителя. В случае необходимости поместный собор проголосует так, как надо, и на пост патриарха имеются вполне подходящие кандидатуры, вроде митрополита Агафангела, например. Но не хотелось, чтобы административные и церковные перевороты совпали по времени. Исключительно с точки зрения легитимности. Лучше симфонии духовной и светской власти. Агафангел же, при всей его приемлемости и управляемости, гораздо лучше будет смотреться в роли великого магистра ордена, как там его ни назовут, по действующим канонам. И в ближайшее время необходимо провести аналогичные консультации с председателем духовного управления российских мусульман, с главным раввином и с этим, как его. Князь поморщился, не сумев сходу вспомнить титулование предводителя всех буддистов. Но не Далай-лама же. Тот, как известно, в Тибете дислоцируется, а наш – в Нижнеудинске. К чему-то сожалению, к чему-то счастью, но история даже в самых своих коротких проявлениях, в квантах, если угодно, способна подкидывать вариации, в корне отметающие ее же долговременные разработки. И это, конечно, справедливо только при условии, что история и судьба одно и то же. Но если история только более-менее грамотная запись уже совершенных судьбой деяний, судьба же неведомый нам субъект, реализующий давным-давно продуманную и собственным алгоритмом просчитанную программу реализации жестко сцепленных между собой событий, тогда предыдущий постулат не имеет смысла, как, впрочем, и противоположная посылка, будто история есть свободное взаимодействие миллионов случайностей и миллионов разнонаправленных воль. На самом деле здесь все как в физике. Если свет одновременно и волна, и частица, то и история то же самое. Как там философы выражаются? Сущность является, явление существенное. Никто никогда не разберется, случайность, непознанная закономерность или закономерность становится таковой, когда произойдут все предусмотренные случайности. А пока что великий князь едет на автомобиле по лесной дороге, и нет при нем кортежа с охраной. Не принято было такое, потому что в Москве Олег Константинович чувствовал себя так же уверенно и спокойно, как любой частный человек на собственном дачном участке. Имелся у него при себе 9-зарядный пистолет в кожаной кобуре, и адъютант на заднем сидении был вооружен примерно так же, но это как шпаги и шашки у дворян 20 века, символ статуса не более. Совсем не то, что Д'Артаньянов 300 лет раньше. Олег Константинович последний раз использовал свой пистолет по прямому назначению 12, кажется, лет назад. А с тех пор только в тире из него стрелял, да на даче по пустым бутылкам и особо нахальным воронам. Проехали уже больше полпути. В объезд миновали Сафрино и приближались к Ходькову. Мелкий дождик, пробиваясь сквозь туман, шелестел по крыше машины успокоительно, не слишком заливая лобовое стекло, встречных автомобилей не попадалось уже давно, Дорога была мало проезжая. Князь курил, придерживая массивный руль одной рукой, думал о своем, в том числе и о той даме, что привлекла его высочайшее внимание. Однако, когда стоявшая на повороте кривоватая раскидистая сосна вдруг начала медленно ни с того ни с сего ложиться поперек булыжной дороги, Олег Константинович среагировал мгновенно. Сказалась привычка, накрепко усвоенная с совсем уже далеких лет. Когда он верхами странствовал в приграничных дебрях Уссурийского края, полагаясь только на собственное чутье и глазомер, винтовку, взведенную поперек передней луки, два маузера в седельных кобурах и аносовского булата шашку, пристроенную по-японски без ножен за правым плечом. Попадались там чуть не на каждом шагу лихие людишки, и без умения ответить выстрелом на выстрел, а еще лучше спустить курок хоть на секунду раньше врага, в тайгу не стоит и соваться. Еще хороший прием для тех, кто умеет рубить смаху и с потягом. Когда выскакивают из-за кустов и хватают лошадь под усы и всадника за стременные путлища. По рукам, по головам, как придется. Но то русский фронтир, а здесь самое, что ни на есть сердце державы. Места от века спокойные, да вдобавок вотчина, где каждый подданный знает владетеля в лицо и помыслить не смеет, чтобы на него руку поднять. В этих благословенных краях не только о политическом терроризме, а и об обыкновенных уголовных безобразиях давно не слышали. Воруют, конечно, убийства по пьяному делу, на почве личной неприязни или из ревности случаются, но и только. Если законопослушные граждане чуть не поголовно вооружены, умеют и любят своим оружием пользоваться, да вдобавок эффективно и благоразумно действует полиция, жандармерия, прокуратура и суды, организованная преступность шансов не имеет. И смысла тоже. А сейчас что же? Нашлись, получается, злоумышленники, затеявшие покушение на самого местоблюстителя. Что происходит именно покушение, Олег Константинович ни на секунду не усомнился. Вековые деревья в ухоженном лесу в безветренную погоду сами собой не падают, да еще так четко и аккуратно. В нужном месте и в рассчитанное время. Место действительно было выбрано с умом и знанием дела. Слева – глухой овраг, беспорядочный и густо заросший. Справа – крутой, почти отвесный песчаный откос. Поверху лес подступает к самому краю. Засадный полк может спрятаться, и никого не увидишь, пока сами не объявятся. А машине одним виражом ни за что не развернуться, да еще такой длинный и тяжелый. Если очень аккуратно, раза 3-4 нужно взад-вперед подавать, выкручивая руль до упора то в одну, то в другую сторону. Если только задним ходом. Руссобалт уже стоял. Князь передернул рычаг переключения передач и резко прибавил газ. Пошла машина, пошла, набирая скорость. Адъютант, Есаул лейб казачьего полка Миллер, несмотря на свою фамилию, числился забайкальским казаком в пятом поколении. Так уж вышло. Прапрадед из обрусевших немцев после пажеского корпуса, оконченного последним по успеваемости, выпустился в Нерчинский казачий полк сотником, чтобы сразу получить лишнюю звездочку. В других полках 3 года корнетом трубить. Ну и пошла династия, очень достойная, между прочим. Есаул, выхватив пистолет, приоткрыл дверцу, высунулся по пояс, упираясь ногой в широкую подножку. Сторожко оглядывался, поводя стволом, не шелохнутся ли где кусты, не выскочит ли кто на дорогу. Только и нападавшие были непросты. Да простаки на такие дела и не ходят. Ломая подлесок, с откоса, по широкой водомоине, скатились сразу несколько здоровенных, в обхват толщиной чурбаков, очевидно пристроенных там заранее, легко подпертых кольями, выдернуть которые ничего не стоило рывком веревки. Подпрыгивая, многопудовые колоды раскатились по дороге и на этот раз ни остановиться, ни увернуться князь не успел. От удара в заднее колесо машина дернулась, ее развернуло почти на 90 градусов и потащило к обрыву. Была бы скорость чуть больше, тут и конец. А так князь сумел удержать Руссобалт на дороге, хотя и кинул Олега Константиновича грудью на рулевое колесо, потом плечом на дверцу. Но ребра уцелели, а главное – голова. Зато адъютант не удержался на подножке, но вылетел из машины, успев кое-как сгруппироваться, приземлился коленями в песок и тут же начал стрелять наугад, но в неудобной позиции снизу вверх. Средневековье какое-то, а не 21 век. Сейчас вот появятся из леса дюжие зверовидные мужики с растрепанными бородами, щербатым оскалом, кистенями и топорами в руках. «Павел, не трать патроны, броском ко мне!» — крикнул князь, распластавшись за передним колесом. Выдернул из кобуры свой пистолет. Патроны действительно стоило экономить. Всего 36 на двоих, даже меньше теперь. Исаул успел 3 или 4 спалить без толку. Что убивать его не собираются, князь сообразил сразу. Хотели бы, весь этот цирк с бревнами не затевали. Снайперский выстрел через лобовое стекло или фугас в 50 килограммов, чтобы только клочья раскидало по деревьям, и больше никаких проблем. Закончилась бы на этом новая русская история. Значит, кому-то он нужен живым, а это не в пример хуже. Мало что срам на весь мир, великого князя похитили, так ведь не для выкупа он нужен, тут игра покрупнее намечается. При возможностях современной химии и психиатрии из любого человека за пару дней настоящего зомби сделать можно, который что хочешь подпишет и с любым заявлением выступит. Князь себя суперменом не считал, и выход на крайний случай видел единственный. Только перед тем, как стреляться, хорошо бы понять, кто именно все это затеял. Каверзнев? Вряд ли. Ничего он не выиграет, да и при его возможностях все куда изящнее оформить можно. Свои? Тем более абсурд. Нет на примете никого в ближнем и дальнем окружении, кому силовой захват князя принес бы ощутимую пользу. Прямого наследника у него нет, а процедура выборов нового местоблюстителя столь сложна и формализована, что с достаточной долей достоверности рассчитывать на успех могут до 10 Романовых, а значит, шансы каждого не более тех же 10%. При таком раскладе затевать династические игры просто глупо. Значит, ниточки тянутся за границу. Слишком многим князь успел поломать тщательно разработанные и щедро проплаченные планы. Все эти умозаключения промелькнули в голове князя столь мгновенно, что еще и пороховой дымок не успел рассеяться над головой Исаула. «А вот его сейчас убьют», — подумал князь, — «он-то живым никому не нужен». Одновременно стараясь не увидеть, а сообразить, догадаться, откуда может прозвучать роковой выстрел. Застрелит адъютанта, потом ультиматумы станут предъявлять. Невзирая на возраст и долгое отсутствие практики, князь по-прежнему умел в критические моменты разгонять скорость восприятия и обработки информации в 10 раз. Как старь, когда это неоднократно спасало ему жизнь в походах и на войне. Водя мушкой мощного пистолета по кромке леса, он, кажется, засек нужное место, самое, как ему казалось, подходящее. Сам бы он, случись, посадил снайпера именно там. Чтобы уж наверняка, пан или пропал, князь выпустил подряд 5 драгоценных патронов, каждый раз на сантиметр сдвигая точку прицеливания справа налево. И попал, потому что разобрал сквозь грохот своих и чужих выстрелов сдавленный вскрик. В любом случае, он дал Исаулу время выкатиться из-под огня и залечь за колодой, в которую вмялся задний бампер и крыло машины. Вдогонку ему от переднего изгиба дороги загремела новая серия частых, но неорганизованных и малоприцельных выстрелов. Не автоматных или пулеметных, из самозарядных карабинов и штуцеров всего лишь. Нет, господа, в таком деле это даже не дилетантство. Это хуже. Несколько пуль ушли рикошетом от брусчатки, штуки три вонзились в борт машины и завязали в карбоновой прокладке между металлом и внутренней обшивкой из горного каштана, который и сам по себе легко держит винтовочную пулю, ружейную тем более. Куски коры полетели и от чурбаков, надежно прикрывавших князя с адъютантом с правого фланга. Да, на беду террористам расположились они удачно. Место нападения было выбрано, конечно, неплохо, но с расчетом на мгновенный успех. А раз не вышло, топографический, да и временной факторы начали работать против налетчиков. Распадок за спиной глубокий, вершины деревьев не поднимаются над его краем, значит, снизу в спину никто не выстрелит, а карабкаться по склону станут, шума будет много. Справа россыпь почти метровой толщины колод. Мертвое пространство за ними такое, что из леса, не поднимаясь в рост, не достать, а встать себе дороже выйдет. Князь показал, как стрелять умеет. А спереди бруствер бронированного автомобиля. И вряд ли в засаде больше десятка человек, причем рассеянных на отдаленных позициях и безнадежной связи. Иначе под прикрытием шквального огня рванули бы сейчас с трех сторон сразу, но взяли бы живьем с минимальными потерями. По крайней мере, имея в распоряжении один лишь взвод, Олег Константинович поступил бы именно так. А если врагов всего отделение, то за вычетом командующего акции, до того, в кого князь наверняка попал, на штурм бросаться особо и некому. Один единственный просчет допустили организаторы засады. И теперь им либо атаковать, не считаясь собственными потерями, и вдобавок рискуя получить вместо пленника труп, либо начинать переговоры. Причем бандитам надо еще учитывать фактор времени. Но в любой момент с той или другой стороны дороги может показаться случайная, а то и не случайная машина. Ситуации вроде как с тем мужиком, что медведя поймал. И еще вдруг вспомнились офицеры Ляхов и Тарханов, которых князь первый раз награждал на сирийской границе. Не так там все было, конечно, но аналогия просматривается поразительная. «Олег Константинович», — окликнул адъютант, непрерывно обшаривая глазами окрестности, — «прикройте меня!» Он подтолкнул князю по мокрому булыжнику тяжелый длинноствольный воеводин. «Пять зарядов осталось, и вот еще!» Вслед за пистолетом бросил запасную обойму. «А ты ж чего?» — не понял замысла князь. «Никакой тактической логики. От чего и для чего прикрывать оставшегося безоружным Есаула? Да я же поохотиться завтра собирался. В багажнике мой зубр. Если достану, мы им устроим». С той стороны хлопнуло еще несколько выстрелов, и опять пули рикошетом от булыжника прошли поверх голов. Потом захрипел, будто прокашливаясь, мегафон. Из-за кустов донесся искаженный плохим динамиком голос. «Эй, ваше высочество, предлагаю бросить оружие и выходить с поднятыми руками. Безопасность гарантируем, иначе через 3 минуты открываем огонь на поражение из гранатометов». «Ну, Олег Константинович». Князь привстал на колено и из обоих стволов замолотил на звук обычным в таких случаях приемом. Две пули прямо на уровне пояса стоявшего человека, по две левее и правее, и остальные с рассеиванием чуть выше уровня земли. И, как надеялся, опять в кого-то попал. По крайней мере, мегафон заткнулся, булькнув напоследок неразборчиво. Воеводин и Вальтер Р-38 разом смолкли с откинутыми на задержку затворами. Но Есаулу времени как раз хватило. Секунда, рывок к багажнику. Вторая, откинуть крышку, слава тебе, Господи, замок не заело. Третья, Миллер повалился на спину, сжимая в одной руке автоматический дробомет 12-го калибра, а в другой восхитительно тяжелые патронташи. Не совсем уместно хохотнул, глядя вверх. Князь глянул туда же. В поднятой крышки багажника светились три кучных пробоины. «Хорошо стреляют, гады, но мимо. Сейчас мы им сделаем. Я начну, и вы сразу во враг. И бегом, не останавливаясь, сколько сил хватит. Я прикрою, подержу их чуток, потом за вами. Вы меня не ждите. Километров через пять, не раньше, выходите на дорогу и из ближайшего телефона вызывайте десант. Пусть весь район блокирует». Не надеясь уйти живым, Есаул торопился исполнить свой последний долг. Выручить сюзерена из ловушки, дать ему шанс на спасение. Олег Константинович не стал играть в ненужное благородство, мол, оба спасемся или оба погибнем с оружием в руках. У каждого своя функция в этом мире. Гвардия потому и погибает, но не знается, что для того предназначено. Это уж если совсем нет выхода. Император или князь выезжают на поле боя в окружении последних уцелевших витязей. Он молча кивнул головой, загоняя в рукоятки пистолета в полные обоймы, передернул затворы. «Ну, с Богом!» «Дайте вашу фуражку!» Фуражка у князя приметная, корниловская, с черным бархатным околышем и красным верхом. Глядишь, в первую секунду издалека не разберутся. Миллер надвинул козырек пониже на глаза, освободил предохранитель. В подствольном магазине 5 снаряженных волчьей картечью патронов. В подсумках еще полсотни таких же. На мелкую дичь Исаул не охотился. «Эй, там, я сдаюсь!» — прокричал он и встал, опираясь на незаметное за крылом машины ружье, взмахнул рукой. В зарослях шевельнулось, чье-то лицо забелело между еловыми лапами. Из-за ствола соседнего дерева выглянул еще один, и еще, чисто машинально. А чего, мол? Мы сдаваться предложили, князь подумал и решился. Второй, наверное, убит. Прицел был верный, он упал. Да и патроны верняком кончились. Больше одной запасной обоймы мало кто с собой носит, а выстрелы считали. Теперь опаснее было, что застрелится князь из гордости, а не продолжит бой. «Выходи на дорогу!» Пистолет брось вперед, руки над головой. Отпрыгнув в сторону, адъютант будто перечеркнул цель взмахом громыхающего, плюющего огнем рвущегося из рук ружья. 30 метров — дистанция самая подходящая. Картечь идет кучно, но уже достаточно широким снопом. В пол силуэта большого зверя. 5 зарядов, выпущенных почти в автоматном темпе, просекли в подлеске широкую брешь, и пока еще не успели упасть на землю срубленные ветки, куски коры, люди, Исаул уже сыпался по скользкой и мокрой траве вслед за князем, чуть не до середины склона. Прижавшись спиной к косо торчащей в бок осине, торопливо, но четко, не дрогнувшей рукой, затолкал в магазин следующую порцию патронов. «Живой пока вроде». Теперь 10 минут по караулям, а там и отступать можно. Если противник умный, он должен сейчас бежать отсюда, сломя голову к своим машинам, вертолету, а то и к припрятанным в чаще коням. Идея насчет коней Исаулу понравилась. Это было бы умно и нетривиально. На самом деле, далеко ли уедешь на машине после такой акции? Не повезет, тогда первого поста дорожной полиции, особенно если князь успел сообщить о нападении. Не могли же они наверняка знать, что не было в Руссо-Балте радиостанции или иного устройства экстренной связи. А что не было, так это прямая его адъютантская вина. Ну, не взял с собой Олег Константинович охраны его воля. А вот добиться, чтобы поставили в машину радиотелефон, Исаул обязан был. На самом деле, конечно, не обязан, потому что Миллер по штатной должности к собственному его императорского величества конвою не принадлежал, а числился по протокольному ведомству, и в его функции сегодня входило лишь надлежащим образом оформить секретарем патриарха результаты переговоров только и всего. Так вот, что касается коней, если заговорщики приехали верхами, по лесным тропинкам и просекам, то, захватив князя, таким же образом, незамеченные, могли спокойно уйти в любую сторону, а уже километров через 30 пересесть на более современный транспорт. Или наоборот, затаиться в схроне или бункере где-то в буреломной чаще, здраво рассчитав, что стереотипно искать их будут как можно дальше от места похищения, а не в двух шагах. Но с другой стороны, в данном конкретном случае кони – серьезная потеря темпа. Это все могло показаться праздными мыслями человека, переводящего дух перед решающей схваткой. Было и такое, конечно. Однако, прежде всего отдышавшись и утихомирив колотящееся сердце, Миллер здраво просчитал собственные шансы и выстраивал тактику предстоящего боя. Исаул не захотел ограничиться ролью уцелевшего арьергарда, хотя ничего большего от него долг не требовал. Князь уже далеко, для врага практически недосягаем, сейчас самое время начать двигаться в том же направлении, в готовности парировать любую непредвиденную случайность. И только... Но как же не воспользоваться столь благоприятными возможностями позиции и момента? После картечного залпа террористы, похоже, впали в ступор, и вслед ему не прозвучало ни одного выстрела. Миллер не надеялся, что 5 выстрелами убил всех, хотя подобные случаи известны, но это скорее из разряда курьезов. Однако 2-3 вывел из строя наверняка. А если еще прикинуть, что и 18 пистолетных пуль тоже кого-нибудь задели, так вполне могли налетчики сбежать. Это было бы вполне разумно. Ловить хорошо вооруженных людей в густом лесу – затея почти безнадежная. Впрочем, еще неизвестно. Если в случае неудачи им угрожает смерть, так и будут гнаться до последнего. И тогда следует подстраховаться, причем активно. Не бежать вдогонку князю, тот и сам как-нибудь выберется, а обойти противника с тыла и посмотреть, что там и как. Вдруг следы интересные обнаружатся, улики, а то и взять кого-нибудь удастся, хоть живым, хоть мертвым. Охотиться Исаул любил, на кабанов, на медведей, на тигра ходить приходилось, один раз и даже на сафари в Африку попал. Стрелял с коня в носорога. И по тайге, по лесу умел ходить беззвучно, не хуже коренного удэгейца или тунгуса, в детстве еще научился. Поэтому обнаружить позицию бандитов, их не спугнув и самому не подставившись, труда не составит. И чем ближе он подходил к намеченной точке, тем сильнее крепла в нем уверенность, что не теракт это настоящий, а довольно грубая инсценировка. Не мог он поверить, что на такое дело пойдут люди столь непрофессиональные. Ну, если с бревнами и деревом еще более-менее под видом лесников, а хоть и браконьеров, без труда можно с бензопилой за полчаса засаду подготовить, и никаких дополнительных технических средств не нужно, то все остальное... Сам бы Исаул с 2 помощниками намеченный объект за 20 секунд скрутил и в лес уволок, машину поджег и во враг скинул, а для полной достоверности и трупа, подходящие заранее припас бы, и в машину подложил, чем обеспечил бы себе резерв времени чуть не до утра. А вот если князя только попугать решили... Нет, не сходится. Пугали или всерьез действовали, кара одна. И никто свою голову на плаху не положит, чтобы только из-за кустов пострелять, да поулюлюкать. На самом деле просто сбой у них произошел, непредвиденный, на самом интересном месте. А вот причина сбоя... Идея самолично по горячим следам раскрыть государственные преступления, утереть нос контрразведки, очень грела Исаула, безобразно засидевшегося на канцелярской должности. Да и охоту на вооруженных людей никак не сравнишь с выслеживанием почти безобидного, если не очень зевать, медведя. И он пробирался по склону, исполненный азарта, не обращая внимания на грязные колени бриджей и начинающий промокать тонкие шевровые сапоги со слишком уж скользкими на сырой траве подошвами. Впереди ему послышались голоса, а ноздри уловили явственный запах табачного дыма. Неужто в самом деле до сих пор не ушли? Это уж ни в какие ворота. Чистых 10 минут прошло, а погони не наладили, и сами сидят на месте, неизвестно чего дожидаются. Есаул прижался к земле и пополз по-пластунски, крепко сжав ремень ружья у передней антапки. Осторожно раздвинул ветки у самой земли, справа от небольшого бугорка, чтобы приподнятая голова не нарушила общего рельефа. Такие вещи наметанный взгляд замечает автоматически. Вот оно в чем дело. Хорошо, они с князем поработали. На небольшой полянке на обратном скате, обращенного к дороге откоса, 4 человека копали короткими саперными лопатками могилу еще для троих, рядком уложенных неподалеку. А восьмой кружил между теми и этими, часто курил в кулак и поторапливал, перемежая значащие слова неостроумной руганью, никому специально не обращенной. «Да сейчас, сейчас!» — оговаривался через плечо один из налетчиков, умело орудуя лопаткой. «Хоть на полметра глубже дерна прикопать надо, а то собаки разом найдут». «Да нам что за забота? Самим бы ноги унести». «Ни хрена не понимаешь? Найдут, так и отпечатки снимут, сфотографируют, по всем учетам прокачают. Со свежачками-то работать милое дело. А если глубже зароем, дерн притрамбуем, побрызгаем вокруг хорошенько, и дождь до утра не кончится, лежать тут парням до второго пришествия, и нам спокойнее будет». Стрелять Есаул мог сразу, но хотел еще послушать, не скажут ли сгоряча чего-то такого, что потом на самом серьезном допросе не вытянешь. Не потому, что все они сплошь геройски упертые, а просто следователь знать не будет, о чем следовало бы спросить. Но бандиты разговорчивостью не отличались. Сама обстановка не слишком располагала, страшно все-таки. Тут бы с делом поскорее покончить, и давай бог ноги. Хоть по расчетам часа 2 верных у них в запасе есть, а все равно бы лучше побыстрее. И на вид они не представляли собой ничего особенного. Типичные городские охотники, не из самых богатых. Костюмы зеленые брезентовые, сапоги высокие, шапки с длинными козырьками по типу егерских и карабины не боевые, охотничьи штуцеры, но мощные, нарезные, один с оптическим прицелом. Что же это вы не управились? На 50 метров плевком в глаз попасть можно, а тут все же огнестрельное оружие. Точно растерялись. Особенно если действительно князь, или он сам Есаул, в числе первых начальника снял. Этот-то с сигаретой, хоть и ругается на остальных, а на начальника не тянет. Все же Миллер решил живьем брать именно его. И вот этого с лопаткой, что так хорошо разбирается в криминалистике. А остальные 3 совсем какие-то серые. Только момент выбрать, чтобы расположились бандиты на поляне поудобнее. А то ведь патроны в магазине опять все картечные, не для ювелирной работы, а перезаряжать не получится. Хорошо бы нужный от могилы отошел, а те остались. Одним бы выстрелом всех туда же и уложил. Куривший докурил, окурок размял в пальцах, табак рассеял по траве. «В общем, не проедайтесь тут, 10 минут и хватит, а я к коням пойду». Но чтобы аккуратно, ни следа, ни пылинки. Все-таки к коням. Есаул был доволен собственной проницательностью. Но если коней не слышно, они или очень далеко привязаны, или с ними коновод, а то и 2. Если людей рядом нет, да еще и стрельба, кони пугаются, начинают ржать, биться, по воде могут порваться и разбежаться. Обстановка усложняется. «Да какое мне дело?» — одернул сам себя Миллер. «Я что на самом деле, штурмгвардия или спецназ? Учили, что ли, банды в одиночку брать? Одного бы живьем и порядок, а коноводы пусть бегут. Хотя парочку коней тоже б не помешало с комфортом доехать. Ну, как выйдет. Интересно, князь до дороги уже добрался?» «Не, а правда, Вань, чего мы тут копать взялись?» — спросил еще один могильщик, вытирая рукавом лоб. «Отвезли подальше, в какую ни-то проемину сбросили, землей привалили и лады». «Ага, Полверсты по бурелому на себе тащить трех жмуров, да 8 винтовок, да припас, на коней вьючить, куда как дольше выйдет. Ты копай, копай. Да хватит уже копать, глубже колено вырыли. Больше решив не тянуть и не подвергать себя ненужному риску, добраться домой живым очень хотелось, Есаул чуть выдвинул ружье вперед. Целиться по всем правилам необходимости не было. Все как на ладони. Бандиты разом выпрямились, готовясь укладывать в могилу трупы. И Миллер, как на стенде, выстрелил два раза на поражение на уровне груди, третий вслед уходящему Ивану под колени. И все. Четверо легли, кто ничком, кто навзничь, пятый тоже упал, но тут же начал кататься по траве, хватаясь руками за лохмотья штанов, быстро набухающих кровью и протяжно подвывая, не то от боли, не то от ужаса. Но вот, считай, и все. Есаул наскоро осмотрел убитых, все наповал, никто не встанет и в спину не выстрелит, перемотал, чем придется, ноги раненого. Даст Бог, доживет до врачей, а там и до допросной камеры. Сам он в разговоры вступать даже и не собирался. Раненый пленник мало сейчас был для них пригоден, а хоть бы и нет, незачем знать лишнего, кто там в это дело замешан, какие имена и факты могут всплыть. Осталось бегать за конями полверсты всего и, погрузив языка, выбираться к проезжей дороге. А чтобы от шока не умер, в аптечке Руссобалта имеются шприц-тюбики с нужными препаратами.